23. Он проснулся в 9 утра. В окна, выходившие на восток, лился яркий солнечный свет. Звонил телефон. Луис схватил трубку. «Алло!» «Привет», — сказала Рэйчел. «Надеюсь, я тебя разбудила». «Да разбудила, стервозина». «Он еще и обзывается. Гадкий мальчишка», — отозвалась Рэйчел. «Я звонила тебе вчера вечером. Ты был у Джада?» Он замялся всего лишь на долю секунды. «Да, у него. Пили пиво. Норма устроила праздничный пир. Я собирался тебе позвонить, но сама понимаешь». Они поболтали немного о том о сём. Рэйчел рассказала, что нового у родителей. Луису это было совершенно неинтересно, хотя он почувствовал легкое злорадное удовольствие, когда узнал, что его тесть быстро лысеет. «Хочешь поговорить с Гейджем?» — спросила Рэйчел. Луис улыбнулся. «Да, пожалуй. Только не давай ему повесить трубку, как в прошлый раз». На другом конце линии что-то завозилось. Луис услышал, как Рэйчел уговаривает малыша сказать «Привет, папа». Наконец Гейдж произнес: «Привет, папа». «Привет, Гейдж», — весело проговорил Луис. «Ну, как живешь? Как дела? Ты опять сбросил на пол коллекцию дедушкиных трубок? Очень надеюсь, что да. Может быть, на этот раз ты доберешься и до его коллекции марок?» Секунд 30 Гейдж что-то радостно лопотал, перемежая поток неразборчивых звуков более-менее ясными словами из его быстро растущего словаря. «Мама», «Элли», «Деда», «Баба», «Машина», произносимая в лучших традициях Янки. «Машина», что весьма позабавило Луиса. «Глузовик» и «Кака». Наконец Рэйчел отобрала у него трубку, к вящему неудовольствию самого Гейджа и к явному облегчению Луиса. Он любил сына и очень по нему скучал, но разговаривать по телефону с ребенком, которому еще не исполнилось и 2 лет, это все равно, что играть в криббидж с клиническим психом. Карты разлетаются во все стороны, а колышки ходят не вперед, а назад. «Ну как там у тебя?» — спросила Рэйчел. «У меня все в порядке», — ответил Луис без колебаний. Однако он хорошо понимал, что переступил черту, когда сказал Рэйчел, что вчера вечером был у Джада. Ему вдруг вспомнились слова старика. «Сердце, оно каменистое, Луис. Человек растит, что может, и заботится о посевах». «Ну, если честно, без вас как-то скучно». «Ты хочешь сказать, что тебя не радует возможность отдохнуть от этого цирка?» «Ну, я люблю тишину и покой», — сказал Луис. «Но уже через сутки это надоедает». «Дай мне папу». Голос Элли на заднем плане. «Луис, Элли хочет с тобой поговорить». «Ну да, конечно. Давай». Он говорил с Элли почти 5 минут. Она щебетала о кукле, которую ей подарила бабушка, о том, как они с дедушкой ездили на скотный двор. «Папа, там так воняет!» — сказала Элли. И Луис подумал, «Твой дед, солнышко, тоже пахнет не розами». О том, как она помогала печь хлеб, и как Гейдж убежал от Рэйчел, когда та его переодевала, и накакал прямо под дверью дедушкиного кабинета. «Отлично, Гейдж», — подумал Луис с улыбкой. Он уже начал надеяться, что все обойдется, по крайней мере, сегодня утром, и собирался попросить Элли передать трубку маме, но тут дочка спросила. «Папа, а как там Чёрч? Он по мне скучает?» Улыбка Луиса тут же погасла. Но ответил он сразу и вполне бодро. «Думаю, с ним все в порядке. Вчера вечером я его накормил остатками мясного рагу, а сегодня утром еще не видел, я только что проснулся». «Господи, из тебя получился бы отличный убийца, хладнокровный, спокойный, как слон. Доктор Крид, когда вы в последний раз видели покойного?» «Он вчера заходил к нам на ужин, навернул целую тарелку мясного рагу, и с тех пор я его больше не видел». «Ты там его поцелуй за меня». «Фу, сама целуйся со своим котом», — сказал Луис, и Элли хихикнула. «Хочешь еще поговорить с мамой, пап?» «Ну да, конечно. дай ей трубку». На этом все и закончилось. Луис поговорил с Рэйчел еще пару минут, а Чёрчи речь больше не заходила. Попрощался с женой и повесил трубку. «Вот такие дела», — сказал он пустой, залитый солнечным светом комнате. И, наверное, самым поганым во всей ситуации было то, что он совершенно не чувствовал себя виноватым.